сожалению, он был очень болен, и, собственно, он начинал в театре на Таганке, потом началась болезнь, ему пришлось уйти из театра, он работал таксистом, работал на флоте, в общем, судьба у него достаточно сложная была. Но человек он остался прекрасный, и песни он писал замечательно. Но вот, к сожалению, в 1988 году Леонида Павловича не стало. А мы как раз не виделись буквально за полтора месяца до этого. Мы были вот в жюри Грушинского фестиваля, который проходит под Самарой, раньше под Куйбышем, так назывался город. И мы с ним вот в одной палатке там, собственно, спали, а потом в одном номере в гостинице уже в Куйбышеве жили. И мы договорились, что вот как мы встретим 1 сентября, все было расписано, кто купит водку, кто закуску. И я как раз в этот момент уехал в Ленинград поступать, и когда я вернулся, мне сказали, что Леня умер. Вот это, и вот такое посвящение. Сколько предстоит переделать снова, перекантовать, переворошить, дыр перелатать ниткою суровой, знамя наконец красным окропить. Долгие года, вехи трудовые, красный уголок, живущим без угла, понятых все нет, только понятые, да с могил кресты рвутся в купола, да с могил кресты рвутся в купола. Как любили мы двигаться колонны, вправо-влево шаг значился побег, шли до Воркуты, шли по Малой Бронной. Кто-то песни пел, кто-то падал в снег, кто-то песни пел, кто-то падал в снег. Знали, что вот-вот сбудется, свершится, распахнется дверь, искрясь вылетит наш нелепый сон, золотая птица. Коммунальный чат подгоревших плиц. Да чего ж там, живы, слава Богу. Распахнем окно, снимем дверь с петель. Что-то горизонт смотрится убого. Оттепель метели, оттепель метели. Сколько лет прошло, головы седые, холода цветов до могильных плит, в песнях душу рвут кони вороные. Да в конце пути колокол звонит, колокол звонит. Давайте сделаем маленькую паузу.